Yeah. мы вступили во святые дни от Господа. Господь подобный за чудными службами Божьими сегодняшними, слушать чудные наперсти на седьми, мнительный наперсти жених для нет полуночи, и блажен раб Его настоящий. Другой умилительный чудный топатый за ступени, святили мне в чертовы и спас. Сколько прекрасных чудов! Окаянные души наши, перед нами отверстый чертог, святой алтарь, украшен, свет ясный. И мы, окаянные, не можем войти в него, ибо нет нас ваше, светлой чистой одежды, мрачной одежды, грязной одежды. Но мы не отчаяние. Вот, до сердца, просвети одеяние души меня, светодавши, вот, спаси. Вот эти чудные слова звучат во святые вечера святой Господи. Особая стоимость духовная должна быть вашего, особо в ней достигнуть божественность и дай Господь, чтобы не было легкомыслия в сердцах наших, чтобы не было разнузданности, расслабленности, суеты излишней не было, чтобы мы сердце не умом, а сердцем почувствовали величие святых дней божественной спасительства, чтобы мы сопереживали эти великие дня, и чтобы сердце наше почувствовало до конца и дичь, и красоту, святый Слух Божий. Лучше отложить суету, боль. Время Господь дал нам общего молитвенного общения, помолиться. На всю жизнь в сердцах своих, не в уме, но в сердцах оставить. А в этой чудной вечерней красоте богослужения Господь. Завтрашний день Церковь Свята воспоминает память Святого Праведника и Господа. Былые времена я долго и просто говорил об этом великом праве. Сейчас кажется, почему именно в понедельник вспоминаем великий память Господа. Раколос и Осип любимый Аня. Как он невинно пострадал от братьев, от жены Пентифриевой в египетском плену, и другие заключения были его, все терпеливо перенес, сохранил чистоту, сохранил целомудрость и сохранил чистую светлую веру в Бога. Точно так в своем житии Иосиф верхние времена завета образованно, невинного чистейшего страдальства за весь род человечества Господа нашего Иисуса Христа. С какой любовью пришел к нам спаситель? Сколько светлого Бога Он творил всем нам, сколько радости и мира людям давал. И мы слышим слова, трагизма исполненного. И Господь на вольную страсть нашего Господа. Голгофа не минуем, как бы мы не жалели Господа, как бы мы не плакали. Один лишь только тяжкий трагический момент, что мы своими грехами, своей порочной жизнью вновь и вновь повторяем эту трагедию, вновь и вновь вспоминаем Господа, вновь бьется кровь из руки и руки ребрами. Но страшен Господь за нас. Мы не уподобляемся своим житием и Господь прекрасно. Свет и чистоты и целомудрие. Мы уподобляемся именно этому израильскому народу, который кричал со злобой на устах кровь его на нас и на детях нам. Страшные проклятия и свергал этот безумный народ. своєвника, вот проклинай свої мощі. Господи, вразуми нас всіх грешних, Пати, ніщо не брачте світлої одежди. Вразуми нас, Господи, подражать чистоті жизни своїм праведному і Господу, світу красоти і чистоти, і глибокий чистий грешний Бога. И да не дай Господу кричать, возьми нас и его, трактать на Господа в жизни нашей, но терпеливо страдается нашего Христа, нести крест, веру для понес, силу перенести, святую Господу Богу. Помог совершить крестное восхождение, спасите любимого нашего. Отчаяния не должно быть. Вздох всегда, как и невелики грешки. Просвети одеяние души твоей, светодавши, и спаси нас, аминь. За что мы изменяем святой снов семьи, наступившей, всех вас приветствую, возлюбленную, дай Господи, и спокойно всем нам, и увеличивай сердцем запереживать не умом, а сердцем запереживать истинным великим, с великим понятием. Аминь.